Федор Чеханков. Закономерная история. Два дня назад я был по своим делам в Щепкинском училище, а там, налево от входа, на второй этаж идет такая чугунная лестница. И я вспомнил, как мы в перерывах гурьбой сбегали по ней к окну на площадке, возле которого стояли, курили и общались. Именно там я впервые увидел Олега Даля в сентябре 1959 года. Какой он был? Огромная копна волос. Потом он как-то резко поменял имидж, стал носить короткую прямую челку, а тогда был просто дикобраз. И волосы кудрявые, и безумно открытое лицо, и очень красивое. Черты лица некрупные, аккуратный нос, тонкие губы, даже что-то девичье в этом было. И такие наивные, радостные, солнечные глаза. У меня такое впечатление, что потом внутренняя жизнь его огрубила, и субтильность ушла. Мне было очень интересно наблюдать за ним в училище со стороны, но, отматывая сейчас назад, замечу. Предположить в нем какую-то особую странность, напряженную работу ума, не мог. Всегда же видно по лицу, трудно живет человек внутри, какими-то категориями или нет. У меня было впечатление, что студенчество было легким периодом его жизни. Периодом не анализа, а только восприятия. Я читал его дневники, и меня особенно поразили в них последние записи, где анализируется чуть ли не каждый день и со всеми какие-то скандалы и очень негативные оценки людей, но понимаешь, что он сам себя за это корит. И очень непросто складывающиеся отношения с людьми. Естественно, вначале ничего этого не было. В своем подлинном раннем облике Олег запечатлен в фильме «Зархи, мой младший брат». Жизнь, в общем-то, всех гасит, как фонарь. И вот этот фонарь открытости, непосредственности, незащищенности вдали, как мне кажется, с годами погас. Не вправе я судить, но свои впечатления выскажу. Творчески ему нужно было попасть в такой театр, как «Современник», с их категориями понимания искусства, осмысления времени. А человечески, мне кажется, первые большие травмы ему нанес именно этот коллектив. Он не был готов к этой жизни, и бытово тоже. В 1964 году я снимался в Киеве вместе с Ниной Дорошиной. Она замечательная, характерная актриса. Не осуждая ее, но зная о том, что их брак с Олегом уже состоялся, смотрел со стороны и думал, а что может связывать такого человека, как он, с этой женщиной? Было у меня всегда ощущение обиды не за Олега в его браках. И все время задавался вопросом, как все эти женщины сочетаются с ним, и физически, и нравственно, и духовно. Уму непостижимо. А вообще, все-таки его большая человеческая беда началась именно в «Современнике». Потом он стал неким знатоком интеллектуальной богемы, но богемы не в плане прожигания жизни, а в хорошем, высоком смысле. Но при этом, живя этой жизнью по собственному почину, он всегда ею же и тяготился. Конечно, он был отдельным человеком, на своем отдельном поле, как самый высокий колосок или какая-то балеринка. И в нем все было безумно красиво, даже цвет лица. Загорело персиковый, он был очень здоровым, и внутренне, и внешне. Какое-то удачно получившееся здоровье. Всегда был очень опрятный, все шарфики вокруг шеи обвязывал. Мы же тогда очень бедно жили, тем более я, иногородний человек. На все про все одни протертые штаны. Я не очень знаю, кто у него были мама и папа, из какой они среды, простые ли люди или интеллигентные, но на фоне и Виталия Соломина, и Мишки Кононова, и Витьки Павлова, он был латышско-эстонский человек. Когда он первый раз снялся в кино, я посмотрел этот фильм, было одно ощущение – европейский человек. Кстати, таким человеком в молодости был Гена Бортников в Театре Моссовета. Мы и все остальные на фоне их обоих были просто советские люди. Потом мы снимались вместе с Олегом в кинофильме «Человек, который сомневается», но так сложилось, что в кадре почти и не совпадали. Там есть кадр, где герой Георгия Куликова, следователь, ходит по ночной зимней улице, и ему видится молодая пара, юноша и девушка. Вот это снималось в переулках, буквально в 10 метрах от нашего театра. Поскольку это была моя первая картина, мне все было безумно любопытно. И хоть кадры были и не мои, и жил я тогда на Петровке, но все равно приезжал на съемки ночного режима после полуночи. Красиво, зажженные фонари, пурга. И Олег ведь приезжал смотреть. Разница у нас была в 2 года, это потом люди как-то отдаляются. А в тот момент мы как-то симпатизировали друг другу. Поскольку я уже работал год в театре, то, естественно, понимал, этот мальчик не затеряется. Так оно и было. Его и Витю Павлова взяли в «Современник». Но Витя через год оттуда ушел, потому что они все там страшно пили. Знаменитые саратовские гастроли вместе со съемками фильма «Строится мост». Вот там-то и начался глубокий кир Олега Даля. В тех разрушительных масштабах, которые его и прикончили в итоге. Старшее поколение было в силе на себя все это принять, а молодое, бывшее безумно симпатичным, хотело всецело подражать Олегу Николаевичу и Евгению Александровичу и Володе Паулусу, а это была очень серьезная бактерия. Потом мы с Олегом встречались чисто официально на премьерах картины в Доме кино и в кинотеатре «Ударник». У меня даже сохранился буклетик-программка, которым я тогда очень гордился и радовался, поскольку в центре бритый наголо Олег, а сбоку я. Маме послал и все такое. В 1965-м я видел Олега во «Всегда в продаже» Аксенова, но этот спектакль мне как-то не очень запал. В 69-м «Вкус черешни», а вот между ними он сыграл Ваську Пепла в «На дне». Это был спектакль, на который Москва пошла, и одна из первых постановок Галины Борисовны «Волчек». Ну, там все было неожиданно. И Даль Пепел, и Евстигнеев Сатин. И вообще весь спектакль был интересным, потому что Олег Даль производил, конечно, колоссальное впечатление. Звонкий, яркий, стихия актерская. Не умное построение роли, а ситуация, когда поднимаются шторки колоссального актерского обаяния. В 1977-м я видел его еще в «Месяце в деревне» у Эфроса на Малой Бронной. Здесь у меня было уже такое ощущение: «Ах, если бы ты сыграл Беляева в свои 26!» Ведь только эта свежесть и открытость могли бы привлечь его к Наталье Петровне, но Олег таким уже не был. Скажу честно, не то, что мне он не понравился, но это было совершенно не его дело. Скорее, он мог быть Ракитиным. Внешне он был довольно беляевского плана, да вот внутри уже многое сгорело. Весной 1972-го у нас была встреча в Ленинграде на Невском. У нас там были гастроли. А Олег жил в Ленинграде уже пару лет и работал в театре имени Ленинского комсомола. Уже вышел «Король Лир», уже вышла «Старая-старая сказка». В этих картинах его еще успели поймать на полпути к «Утиной охоте». Вернулся он в Москву в 1973-м уже в другом облике. Скажем так, тот свет, что лучился от него в студенческие годы, был погашен каким-то безжалостным рубильником. Удивительно, но факт, уже не бог весть какой глубокий режиссер, сказочница Кашеверова, а поди ж ты успела запечатлеть на пленке того Олега. И вот Даль идет по Невскому проспекту мне навстречу. Идет, понимая, что Невский его узнает. Если артист не хочет, чтобы его узнавали, он, во-первых, не ходит по центральным улицам или делает все, чтобы его не узнавали. Это может быть и кепка, и очки. Или защищается тем, что погружен в себя и ничего вокруг не видит. Иннокентий Михайлович Смоктуновский даже на улице работал над образами принца Гамлета и князя Мышкина. Он был человеком не такого склада, и все-таки... Я заметил его впереди, остановился на остановке, подождал. Он, между прочим, знал, что в городе идут гастроли нашего театра. «Привет? Привет!» И никакой радости, открытости. Правда, мы и не были друзьями, чтобы сказать друг другу, что не звонишь. Но, тем не менее, разговор состоялся, я спросил, как у него дела, что и как в театре. Точно не помню, что он мне ответил, но большого удовлетворения от этой ленинградской работы не было. Распрощались, и он ушел к мосту, где эти лошади Клод-то. А я стоял и долго-долго ему вслед смотрел. И за 5 минут, пока не подошел троллейбус, провернул в памяти и 1959-й, и все последующие встречи, вплоть до последней. Почти полтора десятилетия. И я понял, что это совершенно другой человек, и от того Олега не осталось ничего. Трудно анализировать со стороны, те люди его окружали или не те. Все равно в конечном счете получается, что те, раз человек с этими людьми общался, значит, они ему нужны. Все считали, что вокруг Маяковского не должно быть ни Лили Юрьевны, ни Брика, и что они фактически подтолкнули его на тот шаг, но, тем не менее, он сам с ними был, хотя и мог избежать этого. Человек, который боится одиночества, все равно боится и свой круг разорвать, хотя и отдает себе отчет в том, что именно этот круг приближает его к каким-то очень драматичным вещам. Как-то еще тогда я очень долго об Олеге думал, потому что он был, конечно, уникальным человеком. Но я тогда и не предполагал, какие масштабы это примет. Да плюс его такая ранняя смерть. Вообще, именно он открыл эту страницу ранних смертей, хотя первым умер Леша Ибаженко в Малом театре за 2 месяца до Олега. Мне кажется, Олег с Лешей был дружен. Во всяком случае, как мне рассказывала моя сокурсница и жена Ибаженко Наташа Кениксон, Олега просили в какие-то Лешины роли войти, и он вводился. Ну а то, что Даль вернулся в Малый театр перед смертью, мне вообще кажется очень символичным. И шаг этот его был правильный. Это никакое не возвращение в «Альма-Матер». Ничем подобным Малый театр ему не был. С другой стороны, это театр буквально с такими толстыми стенами, которые его спасли бы от любых бурь. Не случайно же Ильинский, Царев и многие другие после Мейерхольда вернулись в такой ортодоксальный мертвый театр и потом прожили в нем большую жизнь. В этом смысле поступок Даля был очень резонным. И тот же Хейфиц, которого фактически выжили из нашего театра Советской армии военные люди, был принят Малым театром и спасен им. И сегодняшний Малый театр, при том, что на сегодня оттуда ушли старые мастера, что-то свое сохраняет. В отличие от МХАТа с его дележками. И хотя в Малом не открывают двери для сегодняшнего освежающего дыхания ветра, у меня такое ощущение, что это их спасает. Во всяком случае, другого театра в 1980 году в связи с Олегом Далем я не представляю. Подумать лишь, что он пришел бы, скажем, на Таганку. Полное сумасшествие, хотя финал тоже был бы драматическим. Думаю, что у Олега просто истощился запас сопротивляемости. И прежде всего потому, что он был человеком с какими-то своими внутренними сомнениями. Факт остается фактом. В Киеве Олега не успели спасти, и все себя вели поэтому очень подло. Но тут уж ничего не поделаешь. Если внутренние запасы исчерпываются, то это конец. Человек уже не может бороться. Мне, например, во многих ситуациях нужна рука близкого человека, которая тебя поддержит. Но в такой большой беде, в какой оказался Олег, человек спасает себя сам. А у меня впечатление, что в последние 5 лет жизни в Олеге вообще уживались 3 абсолютно разных человека. Хотя мое мнение субъективно, виделись мы нечасто, он не любил этой актерской тусни и никогда, например, не бывал в доме актера. А поскольку я не киношный человек, то на премьерах в Доме кино бывал, только когда приглашали снимающиеся приятели. Еще у нас с Олегом было забавное заочное пересечение по линии общества знания. Приезжаю с концертами в Курский областной театр драмы имени Луначарского. Это было в октябре 1975 года. И перепуганный встречающий от знания меня спрашивает: «Надеюсь, вы не будете говорить со сцены так, как недавно у нас выступал Олег Иванович Даль». «А что такое?» — он говорил. А он совершенно не заботился о своем реноме актера. Не рассказал таких вещей, которые интересно знать людям. Он выходил к зрителям таков, каков есть. Ну, спрашивайте, я отвечу. А если не спрашивали, он поворачивался и уходил со сцены. Или начинал говорить такую заумность, которая в Курске неинтересна. Баек даже киношных никаких не порассказывал. То есть у них было такое впечатление, что он неуважителен по отношению к залу, к той публике, которая пришла на встречу с ним. А я приехал ровно через месяц после Олега. Решил еще поразузнать, как и что. Вечером перед выступлением спрашиваю администратора: «А кто у вас тут еще из актеров был?» «Да вот Даль был». «Ну и как?» «Странный очень человек». «Что?» «Да вот он выходит и начинает абсолютно на китайском языке говорить. А им же хочется совершенно другого». И тут я считаю, со стороны Олега это было неправильно. Он же умный человек и должен это понимать. Да, ты едешь зарабатывать деньги от общества знания, но или ты это принимаешь и говоришь с рабочим классом, или ты встречаешься только в Дубне или Академгородке, где можно говорить о проблемах Бекета и Ионеско. Безусловно, в кинотеатре не стоит рассказывать, что твоя первая жена была Дорошина, но человек, который снимается очень много и в разных ролях, должен говорить со зрителями на доступном им языке. Да еще при том, что твое выступление, по сути, второе отделение концертной версии 41-го Бориса Лавренева. Тогда одновременно появились эти спектакли. Они назывались «Поющие пески». Впервые их сыграли в театре Моссовета Гена Бортников и более-менее молодая Ия Савина. Потом стал играть в литературном варианте Вася Лановой. Это была очень соблазнительная для выездных выступлений вещь. Два актера, одно отделение в концерте. Такой укороченный вариант спектакля. Не знаю, что с Олегом произошло в Курске, но не заладилось. Может быть, он был тогда в своей плохой форме. Олег Даль – редкое явление в российской культуре, это бесспорно. Иначе это не вызывало бы такого огромного интереса спустя столько лет, как его нет. В каждом из нас, актеров, в большей или меньшей степени идет внутренняя душевная работа. И Олег, в силу своего таланта, может быть, он этого и не хотел специально, делал 700-местный зрительный зал свидетелем и соучастником этого чуда на каждом спектакле. А это главное чудо театра, если оно есть. Но люди ведь любопытны не только к деталям личной жизни, тем более придуманная трактовка, отработанная технология. Это все можно сделать, осуществить. А Даль ведь это по всему делал не специально, он иначе не мог. Природа его души предполагала только такой вариант. Потом у него ментальность была совершенно фантастическая, особенно в кино. В «Утиной охоте» — это боль, с которой непонятно, как человек живет. То, что эти люди уходят рано, это совершенно естественно, потому что с такой болью и внутренним страданием нельзя долго жить. В конце концов, организм не выдерживает. Это очень редкое явление, и в этом финале нет ничьей вины. Просто так сошлись звезды. Родители, создавшие вот этого человека, который взял на себя всю эту боль и смог ее выразить, понимая про себя, как мне кажется, абсолютно все. Да, сгубил себя, но он по-другому жить не мог. Артисты так вообще редко живут. Это удел поэтов и художников. Это их категории и настроения. Потому что артисты все-таки лицедеи, и наше искусство публичное. Хотя Олег немного рисовал и писал для себя, вроде бы все соединяется, но у артистов это бывает крайне редко. Художник и поэт творят наедине с собой, а мы, и это все-таки в природе нашей, мы хотим нравиться. А у меня такое впечатление, что Олегу, в общем-то, это было все равно. Его это не интересовало, и по-другому он не мог. Это уже данность такая. Зал был ему не так важен, и поэтому все, что с ним в жизни приключилось, носила сугубо закономерный характер. Москва, 28 января 1994 года.